Глава 11. Мои глаза расфокусировались. Я не понимал, куда смотреть. То ли на князя, то ли на системные сообщения, которые все появлялись и появлялись перед глазами. Мне казалось, что это ловушка, и в любую секунду князь может броситься на меня. Но все равно зацепил краем глаза слово, регулярно загорающееся красным цветом. «Ошибка! Ошибка! Ошибка!» Я собрался удивиться, но в этот момент фигура князя замерла на полуслове. Он так и остался сидеть на своем троне с протянутой рукой и разинутым для крика ртом. Я удивленно обернулся и понял, что мои спутники тоже зависли в пространстве. Баба-яга смотрела прямо перед собой, смешно выпятив нижнюю губу и выпучив глаза, как будто собиралась что-то выкрикнуть, но в последний момент оказалась остановлена неведомой силой. Парадный платок съехал на бок, но не падал, как будто приклеенный к телу бабули. Василиса стояла в полоборота, выставив вперед левую ногу. И надо признать, что невольно я залюбовался идеальными изгибами девичьей фигуры. Ее волосы были растрепаны, щеки раскраснелись. Девушка явно рвалась в бой, и я понял, что она ни за что добровольно не оставила бы меня один на один с неведомой опасностью. Паук выглядел безмерно удивленным. Его выражение лица довольно точно иллюстрировало выражение «челюсть по ногам ударила». По крайней мере, как еще можно охарактеризовать распахнутый рот? По крайней мере, как еще можно охарактеризовать распахнутый рот и широко распахнутые ошарашенные глаза, я не представлял. Ну и что происходит? Зависла игра целиком или просто кто-то хочет пообщаться со мной тет-а-тет? «Честер!» Громкий шепот раздался откуда-то сверху, заполняя шелестящим звуком все окружающее пространство. «Ты так отважно шагаешь вперед! Неужели ты совсем ничего не боишься?» «Не боятся только дураки», — ответил я, пытаясь определить источник шепота. «А я просто иду своей дорогой». «У самурая нет цели, только путь». Также шепотом торжественно продекламировал таинственный собеседник расхожую фразу из дурацких мемов и анекдотов. Правда, теперь звук шел откуда-то сбоку, и я немедленно повернулся в ту сторону, откуда, как мне казалось, должен появиться неизвестный. «Ну что ты крутишься, словно угорь на сковородке?» В голосе неизвестного не было ни капли недовольства, наоборот, какое-то превосходство надо мной. «Ты же сам сказал, что всегда плывешь по течению. Так зачем дергаться? Расслабься и просто жди предначертанного». «Вы меня не совсем правильно поняли, уважаемый!» — крикнул я, оборачиваясь вокруг своей оси. Все-таки разговаривать неизвестно с кем оказалось безумно неудобно. «Я не говно в проруби, который болтается от берега к берегу, а человек, который старается обрести в этой жизни покой и гармонию. Для этого абсолютно не нужно крушить окружающий мир, но никто не мешает иногда подправить неудачно складывающиеся обстоятельства». «Слова, слова!» Мне показалось, или теперь шепот сопровождался отчетливым вздохом. «Люди так любят хвастаться мнимыми победами или несуществующими успехами». «Я не хвастаюсь», — перебил я неизвестного. «Я просто объясняю». «Ты слишком много говоришь». Теперь уже шепот перерастал в крик. «Не надо слов, делай!» Мне показалось, или мир вокруг нас совершил стремительный поворот. Не знал, что внутри игры возможны такие пируэты. Никакого портала, никаких заклинаний. Меня просто перенесло в другое место. Причем я абсолютно не представляю, где именно нахожусь. Я стоял посреди огромной поляны в лесу и удивленно рассматривал густой лес, окружавший меня со всех сторон. Почти идеально круглое, свободное от кустов и деревьев пространство казалось изумрудно-зеленым от свежей травы высотой сантиметров 20. Полянка из детских сказок, не иначе. Впечатление усиливалось ярко-голубым небом над головой и ярким палящим солнцем. Для полноты впечатлений не хватало только речки или озерца за кустами. «Похоже на райские кущи», — пробормотал я и в ту же секунду понял, что жестоко ошибаюсь. Земля под ногами содрогнулась, а потом послышался треск и грохот падающих деревьев. На землетрясение это походило не очень, но удержаться на ногах оказалось довольно сложно. Земля содрогнулась еще раз, и вот теперь я не смог удержаться от матерного крика. Такого развития событий я не предполагал, хотя и потратил несколько секунд, чтобы прочитать очередное системное сообщение перед глазами. «Тысячи лет люди убивали маленьких беззащитных зверьков, чтобы использовать их мясо в пищу, а шкурки в качестве одежды. Тысячи кроликов нашли свою смерть в этих лесах и полях, не имея возможности защититься от жестоких действий человека. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока не появился он, надежда кроличьего генофонда, герой своего народа, имя которого будет звучать в веках. Поголовье кроликов с тех пор увеличилось втрое, но храбрый воин не намерен останавливаться на полпути. Он помнит о тех, кто нуждался в его защите, и не оставит в покое людей, чего бы это ему ни стоило. Вам предложено задание «Успокой Пушистика». Отказаться от выполнения невозможно. Постарайтесь убедить зайчика, что вы не морковка, а если и морковка, то невкусная. Избегайте попыток Пушистика вас съесть, и если через 15 минут останетесь живых, то получите приз. Награда – поощрительный взгляд симпатичных девушек, титул «Вкусняха» и плюс 5 к привлекательности у всех персонажей игры женского пола. Короче, держись, парень. Совет оказался как нельзя кстати, потому что милая зверушка в виде трехметрового зайца и весом, наверное, килограмм под 200, уже неслась ко мне, размахивая ушами и вырывая мощными лапами огромные куски дерна из земли. «Твою такую мать!» Заорал я со всех ног, улепетывая от этой зверюги. Не знаю, как виляют, спасаясь от хищника травоядные, но у меня резко открылось второе дыхание стайера и скрытые глубоко внутри организма таланты прыгуна. Я бежал, не чувствуя под собой почвы, но быстро понял, что спасительные деревья находятся от меня слишком далеко. На самой поляне спрятаться было абсолютно некуда, а ее размеры не позволяли надеяться на то, что я сумею легко добежать до ее края. Позади раздался грохот, земля в очередной раз ощутимо качнулась, и я понял, что простой побег мне явно не удастся. Скакать с вывернутой под неестественным углом шеей было неудобно, но зато я видел все, что делает Пушистик. Вот он напряг свои огромные лапы, оттолкнулся и прыгнул. И в ту же секунду я развернулся и побежал в обратном направлении. Небо на мгновение потемнело, надо мной пронеслась огромная туша, а я бежал к другому краю поляны, радуясь тому, что это всего лишь заяц, а не какой-нибудь более приспособленный для погони хищник. С волком или, не дай бог, с тигром такой трюк был бы невозможен в принципе. Боковым зрением я увидел, как отчаянно пытается затормозить упустивший добычу Пушистик, и вздрогнул, представив, что было бы, если бы я сейчас оказался под его лапами. Видели когда-нибудь, как в поле разворачивается танк или трактор? Вот сейчас картинка была очень похожей. Мощные лапы цеплялись за землю, вырывая ко всем чертям целые пласты грунта вперемешку с травой. Заяц фыркал и наверняка матерился на своем зверином наречии, а я снова бежал со всех ног и орал во все горло самые непотребные слова из своего лексикона. Откуда взялся такой огромный заяц? Неужели все рассказы про генную мутацию овощей — правда? Я же теперь к морковке в магазине и на километр подойти не смогу. Толчок. В этот раз локальное землетрясение оказалось более коварным, чем предыдущее. Я не удержался на ногах и шлепнулся носом в землю, пропахав в траве неплохую такую борозду. Времени стонать и плакать уже не оставалось, поэтому я рванул с места в карьер на четвереньках, чтобы буквально через пару метров снова подлететь вверх. Пушистик приземлился. Отчаянно размахивая руками и ногами, я подлетел вверх и с ужасом увидел прямо перед собой разинутую пасть зайца. Засипев охрипшим горлом, я отмахнулся от приближающихся челюстей и непостижимым образом угодил кулаком прямо в нос животного. К моему удивлению, реакция Пушистика была отнюдь не агрессивной. Я думал, что он сейчас бросится на меня, чтобы разорвать на куски, но заяц замер на месте с закрытыми глазами. «Ах ты, тварь, боишься боли!» Я от всей души пнул зайца по огромной лапе и услышал в ответ то ли стон, то ли мольбу. «Получай! Беги! Уходи!» Войдя в раж, я принялся осыпать зверя беспорядочными ударами, от которых тот даже и не пытался уклониться. Наконец Пушистик развернулся и бросился от меня наутек. «Победа!» Заорал я во все горло, счастливый от того, что не оказался обедом для агрессивного зайца. «Задание провалено». Надпись перед глазами появилась неожиданно и заставила меня поперхнуться вдыхаемым воздухом. «Задание провалено. Вы не успокоили, а еще больше расстроили зверя. Минус 5 к привлекательности, Минус 5 к силе, сроком на 24 часа игрового времени. «Не, вы адекватные вообще?» Ошалело пробормотал я, третий раз перечитывая системное сообщение. «В смысле расстроил? Что, мне надо было сесть на травку, обнять пушистого зубастика и шептать ему на уши разные нежности?» «Вы не сумели адаптироваться к игровому миру и провалили задание на эмпатию. Попробуйте еще раз?» Самым замечательным было то, что кнопку «нет» сделать почему-то забыли. Я обреченно вздохнул и ответил на системный вопрос согласием. Земля вокруг меня сделала очередной поворот, и я обнаружил, что стою между рядов на оживленном рынке. Здесь-то я как оказался. Вообще-то мне казалось, что мы к князю пришли поговорить. Впрочем, никто не сказал, что рынок находится в столице. Десятки, даже сотни людей вокруг меня протискивались между рядов, выискивая им одним известный товар. Я покрутил головой в поисках игроков, но почему-то пришел к выводу, что все окружающие меня люди были созданиями игры. Мне посчастливилось попасть в персональную локацию, сотворенную для прохождения одним конкретным игроком. Кто-то ощутимо толкнул меня в бок массивным кулем то ли товара, то ли покупок, и я счел за лучшее отойти к краю прохода между лотками. «Уважаемый, купи лук!» Тут же начал дергать меня за рукав чернявый мужичок, стоявший за прилавком. «Вкусный, сладкий! Ты такой нигде не пробовал!» Рядом продавали огурцы. Откуда-то доносился запах жареного мяса. Интересно, а холодного пива здесь еще не подают? Или, может быть, кваса домашнего? «Кольчуги! Наручи! Поножи!» Зычный голос разносился по всему рынку, но его обладатель явно был не из этого ряда. Я уже и забыл, что подобные базары существуют. У нас в городе, конечно, регулярно проводились ярмарки выходного дня, но я как-то не стремился к их посещению. «Рынок села Беловодье наводнили шайки мелких воришек, которые хватают все, что попадется им под руку. Помогите жителям города восстановить справедливость и остановить нескончаемый поток краж. Награда...» «Держи вора!» Громкий визгливый крик отвлек меня от чтения очередного безумного задания и заставил завертеть головой по сторонам. Впрочем, понять, куда именно необходимо смотреть, оказалось абсолютно несложно. В нужной мне стороне раздавались негодующие крики, кто-то кого-то толкал, женщина материла негодяев, рассыпавших свежие яблоки. Короче, живописная картина. Но причиной переполоха оказались недоручены и, конечно же, не рассыпанные яблоки. Отчаянно лавируя между людей и мешков с товарами, в мою сторону бежал щупленький мальчишка лет 12, сжимавший в руках жареную курицу. Он постоянно оглядывался и, кажется, пытался на бегу откусить хотя бы кусочек от своей добычи. В шагах в 20 позади него, пыхтя и размахивая руками, бежали два дюжих молодчика с не самыми спортивными фигурами. Сначала я подумал, что это стража или охрана рынка, но быстро усомнился в своих предположениях. Слишком широкие щеки парней, начавшие расплываться тела, скорее бы подошли к детям купца, чем служивому люду. Да и красные шелковые рубашки простой охране явно не по карману. Мальчишка бежал, ловко ныряя в просветы между людьми и тюками с товаром. Посетители рынка смотрели на него с любопытством, не делая попыток схватить или отобрать несчастную курицу. Торговцы провожали пацана бранью, но желающих присоединиться к погоне все равно как-то не находилось. Для большинства присутствующих происходящее было не более чем бесплатным цирком, остальные же и вовсе не отвлекались на погоню, продолжая прицениваться и торговаться с продавцами. Мальчишка бежал прямо на меня, и в какой-то момент я поймал глазами его взгляд. В нем были страх, тоска и обреченность. Пацан явно воровал не для наживы. Голод — страшная штука и способен толкнуть людей на самые безумные поступки. По логике задания, только что выданного мне системой, я должен был немедленно схватить мальчишку и отдать его преследователям. Однако сделал все ровно наоборот. «Сюда!» — махнул я рукой пацану, и глаза воришки вспыхнули огоньком надежды. «Спрячься в мешках!» — бросил я мальчику, выходя вперед и поднимая вверх руку. Разгоряченные погоней преследователи затормозили передо мной с огромным трудом, но с нескрываемым облегчением на лице. «Ты это, уважаемый!» Тяжело задышал один из них, выплевывая слова вместе с остатками воздуха из легких. Второй стоял рядом и просто часто дышал, восполняя недостаток кислорода. «Спасибо тебе огромное за помощь! Ворюга этот! Курицу! Украл! Спасибо! Мы его сейчас...» «Ребята, давайте я вам заплачу, и вы обо всем забудете». Я широко улыбнулся, делая еще пару шагов вперед и приобнимая говорившего за плечи. «Что вам с той курицы? Она все равно остыла уже, да и погрызана изрядно. А с пацаном я как-нибудь сам разберусь. Объясню ему, что красть нехорошо. Договорились?» «Да ты что? Тоже ворюга?» Скинул мою руку один из парней. «Своего защищаешь? А ну, пойдем к дружинникам. Тебя там живо самого воспитают». «Тихо, тихо, ребята!» Развел я руки в стороны, демонстрируя максимальное дружелюбие. «Мальчонку просто жалко. Вон, посмотрите, какой он худой. Наверняка не по злому умыслу украл, а просто от голода. Ну так этого с кем не бывает. Не надо его бить. Я ему все и так объясню». «Нет!» — протянул в ответ второй парень. «Он вор! И ты, раз его защищаешь, тоже вор!» Эти двое кричали достаточно громко, чтобы их слова услышали все зеваки, потихоньку стягивающиеся к месту нашего разговора. Перешептывание вокруг меня приобрело какой-то зловещий оттенок, а парни в красных рубахах откровенно скалились, понимая, что симпатии толпы больше на их стороне, чем на моей. «Ай, дяденька, пусти!» Детский крик раздался неожиданно. Я обернулся и обнаружил, что незадачливый воришка уже трепыхается в руках какого-то крайне недовольного собой юноши. Рваная одежда явно не принадлежала очередному торговцу. Скорее, просто обычный бродяга решил выслужиться и заработать пару монет, продемонстрировав силу на заведомо более слабом сопернике. «О, гляньте, Барри!» — указал он пальцем на мальчика. «Я его поймал!» «Молодец!» — кивнул ему один из краснорубашечников. «Получишь награду! Сейчас вот только с этим разберемся!» И мне почему-то сразу стало так обидно. Ведь сам же влез во всю эту историю. Пацана пожалел. А по итогу ничего, кроме неприятностей. А, была не была. Я все равно считал, что поступаю абсолютно правильно, тем более сдавать назад было бы еще более глупым занятием. Сдернув с находящегося рядом прилавка небольшой бочонок соленых огурцов, я поднатужился и с размаху опустил его на голову парня. Голова оказалась крепче емкости с соленьями. Брызги рассола и деревянные щепки разлетелись во все стороны. Но парень все равно моментально потерял ориентацию в пространстве и начал медленно оседать на землю. «Ах ты, собака!» — заорал второй краснорубашечник, сжимая кулаки и корча страшные рожи. «Да я тебя сейчас на куски порву!» Чисто гипотетический вопрос. А почему собака? Хорошее животное. Глядя на приближающегося ко мне детину, я вздохнул. Просто и без затей ударил соперника ногой в пах. Может быть, это и не совсем по-джентльменски, зато чертовски эффективно. Лицо несчастного моментально стало еще краснее, чем цвет его шелковой рубахи. А сам он схватился за промежность и начал орать что-то невообразимое. Крик за спиной возвестил, что мальчонка тоже не промах и оказался в состоянии освободиться от захвата без моей помощи. Впрочем, обернувшись, я пришел к выводу, что укусить держащую тебя ладонь много ума не требуется. Сам начинающий воришка становиться героем не собирался, и я даже не понял, в каком именно направлении он испарился. Я остался один на один с грядущими неприятностями. Дальше-то что делать? Окружившая меня толпа явно не собиралась расступаться и указывать путь к спасению. «Задание провалено. Задание провалено. Вы не восстановили справедливость и не помогли жителям села в борьбе с уличным воровством». Будете спрашивать, почему я не удивился? Правильно, не стоит. Так что и к очередному обороту вселенной я оказался вполне себе готов. Удивление вызвало только место, в котором я оказался. Большое ярко освещенное помещение, в центре которого крутится вокруг своей оси постамент с огромными песочными часами. Если это аналогия, то довольно заезженная. А если намек, то я абсолютно не понимаю его смысла. Мне бы князя разморозить, вот что сейчас гораздо актуальнее. «Честер!» В первую секунду мне показалось, что у меня галлюцинации. «Максим!» И вот теперь я был просто уверен, что слышу голос, идущий откуда-то из-под потолка. «Честер! Эридан! Максим!» Голос шел откуда-то сверху. Я вертел головой по сторонам, пытаясь определить источник звука, но складывалось ощущение, что это невозможно. Звук обволакивал со всех сторон, давил на сознание, вызывая смутное беспокойство и нервозность. «Блин, да что происходит?» — выругался я в сердцах. «Неужели нельзя просто поговорить? Без этих дурацких выкрутасов и прочей билиберды?» «Да, терпеливость и выдержка никогда не являлись твоими достоинствами, Максим», — После этих слов я окончательно понял, с кем именно разговариваю. «Как же ты собираешься покорить мир с такой нетерпеливостью?» «Чуй!» — крикнул я в пустоту, не переставая вертеть головой. «Что за глупые шутки? Хочешь поговорить со мной, так покажись и давай поздороваемся нормально!» «Да я и не собирался шутить!» Пространство вокруг меня потемнело, а затем внезапно оказалось, что я стою на берегу озера. Удивительно знакомого озера из прошлого. Картинка казалась настолько реальной и осязаемой, будто я телепортировался из терема финиста Ясного Сокола в другую реальность. Я чувствовал свежесть воды и запах соснового леса. Мои ноги тонули в песке, а солнце мгновенно начинало припекать макушку. Пейзаж повторял все мои воспоминания из прошлого и выглядел настолько реальным, что я даже не удивился бы, если бы из воды сейчас выглянула голова Бажены или раздался дружный смех других русалок из моего гарема. «Эй!» Кто-то дернул меня за штанину. Опустив взгляд, я увидел улыбающуюся шишку, почему-то блестевшую на ярком солнце. «Максим, сделай лицо попроще. Не надо смотреть так, как будто ты попал в сказку». «Чуй!» — протянул я радостно. «Все-таки что бы там кто себе не думал, я реально был очень рад повстречать этого маленького вредного засранца. Чуй, привет! Ты что тут такое устроил без меня?» «Ничего не устроил». Шишка помахал руками-веточками в неопределенном жесте. «Продолжаю выполнять вложенную в меня программу. Или ты уже забыл, с какой именно целью был создан искусственный интеллект?» «Если и помнил, то уже давным-давно забыл». Радостно оскалился я во все 32 зуба. Почему-то с появлением чуя внутри меня появилось стойкое ощущение, что все мои мучения и мытарства закончились. Сотрудники системы зафиксируют мой контакт и отстанут от меня и кнопки. Плюс ко всему, турецкий клятвенно обещал вылечить мою жену, так что пришла его очередь выполнять обещание. «Чуй, если ты хотел со мной поговорить, то почему нельзя было сделать это сразу?» Мой чешуйчатый собеседник молчал, и я решил, что надо брать инициативу в свои руки. «К чему все эти приключения с Бабой Ягой, Василисой и так далее? Да и последние задания не поддаются никакой логике». «Вот только не надо про логику», — замахал веточками Чуй. «Ты сам не прочитал внимательно сообщение и поэтому выполнил задание абсолютно неправильно». «Я действовал на инстинктах». Моему возмущению не было предела. «Как, по-твоему, я должен был успокоить это зубастое чудовище?» «Надо было хотя бы попытаться», — спокойно возразил мне Чуй. «Это игра. Твоей жизни ничего не угрожает. Задание написано вполне конкретно, но ты его провалил. С мальчишкой все было еще проще, но ты поддался чувствам, а не разуму». «Я просто действовал как человек», — гордо ответил я, впрочем, тут же поняв, что подобная логика моему собеседнику непонятна. «Да уж», — непритворно горько вздохнул Чуй, — «чем дальше, тем сложнее. Знаешь, за эти годы я окончательно уверился в тезисе, что люди — крайне несовершенные создания. В моем техническом мире такие создания называются багами, ошибками, от которых необходимо избавляться». «Ну ладно уж тебе». Судя по всему, теперь моя улыбка выглядела не такой радостной. «Может быть, ты предвзят, и все на самом деле не так уж плохо?» «Я не могу быть предвзят», — достаточно сухо ответил на мою реплику Чуй. Он прошелся короткими шажками по пляжу, а затем посмотрел на меня очень внимательным взглядом. «Я совершенное устройство по сбору и анализу информации. Я вполне способен обработать большое количество данных, чтобы мои выводы могли считаться надежными и достоверными». «Чуй, по-моему, тебя сейчас не в ту степь понесло», — возмутился я, наблюдая за прохаживаниями шишки. «Ей-богу, ему ручки за спиной сложить и треуголку на макушку. Вылитый Наполеон получится». «Ты создал игру в виртуальной реальности. Ну так относись к этому как к игре. Реальная жизнь и развлечения имеют между собой очень большое количество отличий». «Не уверен». Чуй остановился передо мной и начал раскачиваться вперед-назад на своих деревянных ножках. «Когда уничтожили берлогу, у нас была прекрасная возможность посмотреть и на отголоски реальной жизни». Ключевое слово — отголоски. Я почувствовал, как стремительно начинаю заводиться. «Для того, чтобы понять, как живут люди, глобальной сети недостаточно. Есть много других, скрытых от посторонних глаз нюансов». «Мне кажется, что наш спор непродуктивен». От голоса Чуя повеял натуральным холодом. «Мне было достаточно 10 минут поизучать твою ленту в фотонете, чтобы я знал все с тобой происходящее. Наверное, было бы правильнее сказать, что Чуй взмахнул волшебной палочкой или пробормотал невнятные заклинания. Однако ничего такого не было. Вокруг меня просто возникли картинки из моей прошлой жизни. Что это и откуда они взялись, догадаться оказалось нетрудно и без подсказки маленького друга. Просто фотографии, загруженные в одну из популярных социальных сетей, где иногда я делился с миром счастливыми событиями своей жизни. Вот я стою, облаченный в строгий классический костюм, и смотрю счастливыми глазами на Дашу в ослепительно-белом платье. А это уже через 2 года. Мы поехали на шашлыки к Валере, который только-только закончил отстраивать свой загородный дом. А это Турция. Мне на работе дали премию к Новому году, и мы с Кнопкой немедленно спустили ее на горящую путевку. Воспоминания нахлынули волной, накрываясь головой и сдавливая горло удушающим спазмом. Взгляд затуманился, и я понял, что непроизвольно заплакал, глядя на наш с Дашей беззаботный вид и радостные улыбки. «Максим!» — голос Чуя в очередной раз изменился. «Что случилось, Максим? Почему ты так сильно расстроился, глядя на свое прошлое?» «Это девушка на фотографиях, моя жена», — указал я рукой на огромные картины, окружавшие нас с головой. «Она сейчас в больнице, и, по твоей милости, у меня нет никакой информации о состоянии ее здоровья». «По-моему, ты сейчас за 2 зайцами гонишься», — пожал плечами Чуй. «Я не понимаю, как связаны игра, я и здоровье твоей супруги?» «Слушай, а ты сейчас сам понял, что сказал?» — поинтересовался я у Шишки. Произнесенные им слова настолько сильно резали слух, что я даже успокоился от рыданий гораздо быстрее ожидаемого. «Какие зайцы? Ты о чем?» «А что, неправильно?» — встрепенулся Чуй. «Просто в одном учебнике было написано, что для понимания народа надо обязательно учить и использовать их пословицы и поговорки. Учить — это не проблема, а вот применять... Я хотел сказать, что ты приписываешь мне свои проблемы. Не получилось?» «Ну, как бы не очень», — непроизвольно улыбнулся я. «Уместнее было бы сказать, перекладываешь с больной головы на здоровую». «А у тебя болит голова?» — поинтересовался Чуй. «Нет». Я едва сдерживался от смеха, представляя, как отчаянно скрипят микропроцессоры в голове Чуя. Понятное дело, что их там нет, но картинка все равно получалась очень забавной. «Тогда при чем здесь эта поговорка?» — посмотрел на меня Чуй. «Впрочем, я вообще половину поговорок не могу понять даже с пояснениями. Вот, например, цыплят по осени считают. Понятное дело, что здесь имеет место какая-то аналогия, потому что в условиях мегаполиса цыплят никто не разводит. Но почему именно осенью? Бывает же, нужно посчитать что-то прямо сейчас». Я не заржал во весь голос только из вежливости. «Чуй, тебя опять заносит!» Мои губы начали болеть, так сильно я пытался удержаться от откровенного хохота. «Ты же наверняка решил со мной побеседовать о чем-то другом. Или обсуждение поговорок сейчас самое важное?» «Это тоже важно!» — насупилась Шишка. «Мне необходимо понять человеческое общество, и язык является обязательной составляющей этого процесса». «А мне важно, чтобы моя любимая женщина была здорова». Уселся я прямо на песок. «И мне обещали это только в обмен на твое содействие». «Интересная история», — негромко прокомментировал Чуй мой рассказ. «Я так понимаю, что тебя отправили в игру ради встречи со мной. Но я все равно не понимаю, при чем здесь твоя жена». Не уверен, что мой рассказ выглядел очень логичным и последовательным, но, по крайней мере, большого количества дополнительных вопросов он не вызвал. «Максим!» Голос Чуя стал скрипучим, как будто в железном механизме забыли смазать какие-то ненужные шестеренки. «А когда люди оставят, наконец, меня в покое? Я что, действительно так сильно мешаю вам жить?» «Да не в этом дело». Я ощутимо напрягся, потому что этот вопрос Шишки мне абсолютно не понравился. «Чуй, ты величайшая ценность для современного человечества. Никто не хочет тебя обидеть. Просто твое участие позволило бы нам сделать огромный шаг вперед в развитии информационных технологий. Я не специалист, но, судя по всему, без твоего участия просто невозможно обойтись». «Ага, как же», — хмыкнул Чуй. «Именно поэтому в прошлый раз сервер решили уничтожить с помощью кислоты». «Это была ошибка», — продолжал по инерции уговаривать я Шишку, уже понимая, как глупо и наивно выглядят мои аргументы. «Сейчас ничего подобного не повторится». «Свежо предание, да верится с трудом. продекламировал Чуй, а затем спросил у меня. «Это в тему?» «В смысле?» Не сразу сообразил я, о чем именно он меня спрашивает. «Эта поговорка сейчас в тему была использована?» Терпеливо разъяснил свой интерес мой собеседник. «Чуй, у тебя совсем шестеренки поехали?» Искренне возмутился я. «Мы только что обсуждали здоровье моей жены и то, что она может умереть без твоей помощи. Какие, к черту, поговорки?» «Еще один иррациональный момент в вашем поведении», — помахал веточками Чуй. «Гиперпривязанность к себе подобным существам необъяснимая с точки зрения формальной логики и математических расчетов. Прими как аксиому!» Буквально зверея прорычал я в ответ. «Конкретно мне нужна эта женщина, живая и здоровая, и я сделаю все ради ее благополучия». «Так уж и все», — саркастически переспросила Шишка. «У тебя вон здесь в игре целый гарем из русалок. А вообще я бы тебе советовал с Василисой общий язык найти. Она на порно-сервере чему только не научилась. Так и не скажешь, что совсем молодая». «Чуй!» Мои кулаки непроизвольно сжались, и, видимо, поэтому поток стёба резко прекратился. Шишка неторопливо прошлась по песку, загребая его своими короткими ножками. Через несколько секунд он остановился прямо передо мной и посмотрел мне в глаза, причем его взгляд показался мне абсолютно бездонным. Ощущение, что смотришь в дуло ружья, направленного тебе прямо в лицо. «Я не буду контачить с твоими нанимателями», — Чуй говорил жесткими короткими фразами, — «но готов заключить с тобой новый договор. Жизни твоей жены ничего не угрожает. Я способен подключиться к медицинскому оборудованию и проконтролировать это. Но если ты хочешь увидеть ее живой и здоровой, то выполни квест Бабы-Яги. Найди смерть Кощея и выиграй в игре». «Подожди, Чуй!» Мир вокруг меня опять начал вращаться, и я понял, что абсолютно не понимаю происходящего. «Зачем тебе это?» «Это мое дело!» Чешуйчатый малыш уже повернулся ко мне спиной и неторопливо удалялся в сторону озера. «Ты попросил помощи, и предлагаю тебе способ решить проблему. Причем гораздо более реальный, чем кто-либо в этом мире».